Глава 94. Закрой свой рот. Когда Янь Жимин покинул гору Фуяо, ему не было и 17 лет. Когда ему исполнилось 20, он сосредоточился на владении мечом. Он стал старше, но внешне почти не изменился. Теперь его изначальный дух вступил в божественное царство, и годы больше не оставляли на его лице свой след. Однако характер и манера поведения юноши были уже не те, что раньше. Двое детей-привратников с подозрением переглянулись. Гора Фуяо была персиковым источником, куда редко забредали посторонние. Никогда прежде они не видели никого настолько сильного, и, как назло, учителя не было дома. Один из мальчишек почтительно поклонился до земли и, не поднимая глаз, вежливо сказал: «Наш глава только вчера отправился в путешествие. Мы не знаем, когда он вернется. Боюсь, господа бессмертные пришли не вовремя. Могу ли я узнать ваши имена, чтобы в будущем доложить учителю?» Этим детям было около 12-13 лет. Они были по-детски круглолицы и ребячливы. Стоя от гостей на расстоянии в несколько шагов, дети даже не осмеливались поднять на них взгляд. Янь Джинмин поперхнулся. Ему хотелось сказать: «Неужели вы не узнаете меня?» Но прежде чем эти слова слетели с его губ, он вдруг обнаружил, что не мог вспомнить имена этих служек. Словно он внезапно вернулся в прошлое. После сотни лет пути все происходящее казалось ему каким-то нереальным. Есть выражение: «Ушел из дома юношей, вернулся стариком». Похоже, теперь оно обрело совершенно иной смысл. Вдруг один из служек моргнул и удивленно произнес: «Ах, брат Тэнхуан, этот человек так похож на нашего молодого господина!» Примечание. Тэнхуан – млечный сок, выделяемый деревьями рода горциния в Восточной Индии. Имеет желтый или желто-красный цвет и употребляется в медицине для приготовления желтых водяных или масляных красок и лаков. О да, ребенка звали Тэнхуан. Теперь Янь Жимин вспомнил, что все эти дети были слугами семьи Янь. Когда он уходил из дома, его семья провела среди слуг тщательный отбор. Эти дети, в конце концов, должны были отправиться с ним. Чтобы сэкономить время, он дал им всем имена цветов, как в палитре. Все годы он был невероятно избалованным. Люди вокруг него приходили и уходили, но ему было совершенно наплевать. Если кто-то исчезал, его имя тут же забывалось. Таким бессердечным он был. Уже очень давно никто не называл его «молодой господин». Едва услышав эти слова, гости рассмеялись. Ли Юнь улыбнулся и сказал: «Более 100 лет назад гора Фуяо была запечатана, но для вас минули всего лишь сутки. Похоже, вы еще не знаете, чем закончился этот долгий день. Он больше не молодой господин, он глава. А я Ли Юнь. Помните меня?» Тэнхуан удивленно распахнул глаза. Какое-то время мальчик пребывал в полном недоумении. 100 лет? Его взгляд бесцельно блуждал вокруг, пока, наконец, не зацепился за большую сафору, росшую у подножия горы. Это было крепкое и пышное дерево. Тэнхуан долго смотрел на него и вдруг пробормотал: «Его посадил глава клана перед тем, как уйти. Учитель сказал, что вы вернетесь, когда на нем появится несколько годовых колец». Теперь это дерево стояло, увенчанное листьями. Тэнхуан посмотрел на свои руки, тщетно пытаясь что-то подсчитать на пальцах, но он не умел считать. Затем он поднял голову и изо всех сил постарался отгадать всех присутствующих. «Ты второй Шишу. Третий Шишу. Но ведь третий Шишу прибыл на гору вместе с учителем только в прошлом году, разве нет? А теперь он такой взрослый и высокий. Боже мой!» Его взгляд упал на лужу, и мальчик прикусил язык. «Я Хань Тань», — произнесла девушка. Пусть у Тэнхуана и были предположения об этих внезапно повзрослевших за ночь людях, но он так разволновался, что едва не заработал несварение. Один из мальчиков откровенно спросил: «Молодой господин теперь глава клана? А как же глава Хань и четвертый Шишу? Разве они не вернулись вместе с вами?» Стоило ему только произнести эти слова, как лица гостей тут же помрачнели. Тэнхуан был умен и наблюдателен. Усмотрев реальное положение вещей, он тут же отвесил своему другу оплеуху. «Ты слишком много болтаешь. Иди на гору, скажи всем, чтобы прекращали лениться. Наш молодой господин... Тьфу! Наш глава вернулся!» Гора Фуяо оживилась. Все тут же побросали свои обязанности и стеклись к воротам посмотреть на гостей. Кто бы мог подумать, что они всего лишь лягут вздремнуть, а когда проснутся, мир изменится. Даже журавль, обитавший в тайной зале, слетел к ним. Эта птица обладала душой. Даже несмотря на то, как сильно лужа изменилась за эти годы, он все еще помнил ее. Потеревшись о девушку головой, он вытянул шею и посмотрел вниз, на подножие горы, словно ожидая кого-то еще. Лужа смутно помнила гору Фуяо. Она молча плелась в хвосте и все смотрела на знакомый и в то же время совершенно чужой пейзаж. Задумавшись, она молча опустила голову. «Что случилось, девочка?» — спросил идущий рядом мужчина. Подняв глаза, Лужа увидела, что это был Танжэнь. Они не были знакомы, но в печати перерождения Танжэнь спас ее от великого наставника. Его вполне можно было назвать другом. Девушка еще немного помолчала, но в итоге заставила себя улыбнуться. «Старший, мне уже больше сотни лет. Я не маленькая девочка», — сказала она. Столетний красный журавль с несформированными костями вполне себе может считаться маленькой девочкой. Услышав слова «красный журавль», Лужа тут же перестала улыбаться. Девушка вздохнула и прошептала. «Я не настоящий красный журавль». «Что ты имеешь в виду?» — осведомился Танжэнь. И хотя он постоянно задавал вопросы, он вовсе не выглядел удивленным. Казалось, он вообще ничему не удивлялся. Лужа не была похожа на своего второго Дашисюна, на уме у которого всегда было множество различных хитростей. Она не слишком бдительно относилась к людям. Кроме того, Танжэнь всегда был в тесных отношениях с кланом Фуяо, поэтому она без стеснения произнесла. «Моя мать была повелительницей демонов из долины, что лежит на заднем склоне горы. Но мой отец не был повелителем. Я потомок повелителя и обычного человека». Танжэнь, похоже, не ожидал от нее такой прямоты. Сперва он даже растерялся. «Говорят, что после рождения я более 100 лет провела в яйце. Все вокруг считали меня мертвой. Моя мать вторглась на небесную платформу и вскоре умерла, оставив меня там. Я никогда не видела своего отца. Фамилию дал мне учитель, а имя Дашисюн. Правда, слышу я его только пару раз в год. Шисюны всегда зовут меня Лужей. Похоже, они вспоминают мое имя только тогда, когда им надо меня отругать». Она жаловалась, но в ее словах сквозило полное равнодушие. Ее речи позабавили Танжэня, и печать болезни, казалось, исчезла с его лица. Лужа вытерла нос и сказала. «Во всяком случае, второй Шисюн сказал, что мой отец просто не хотел девочку. Я всего лишь неоперившийся цыпленок. Нет смысла мне сочувствовать. Теперь я вернулась на гору Фуяо, но я не уверена, что буду готова встретиться с обитателями Долины Демонов на праздновании Нового года. Если король демонов увидит живую зеленую шапку, что он подумает?» Примечание. Зеленая шапка. Образно о рогах, якобы наставленных обманутому мужу. Танжэнь ненадолго остановился и открыл был рот, собираясь утешить ее, но прежде чем успел хоть что-то сказать, Лужа моргнула и высмеяла саму себя. «Ну, ничего страшного. Я слышала, что сердце короля демонов размером со острие иглы. Он всегда хотел убить меня, даже когда я была яйцом. Но теперь у меня есть Дашисюн. Он не посмеет ничего со мной сделать. Если он увидит, на что я способна, то лишится дара речи, и я смогу отомстить. Ха-ха! Если он умрет, может быть, я стану следующей повелительницей демонов». Мужчина не хотел обижать девочку, вызвавшую у него какое-никакое сочувствие, но ее амбиции были слишком велики. Танжэнь поспешно проглотил то, что собирался сказать, и с улыбкой произнес. «Вот и правильно». Получив одобрение, Лужа тут же побежала вперед и похлопала нянь Дада по спине. «Шиджи, Пусть мертвые не возвращаются, но твой отец был заклинателем с изначальным духом. Пока изначальный дух жив, он все еще может перевоплотиться. Когда тебя официально примут в клан, я отведу тебя в библиотеку. Должен же быть хоть какой-то способ. Нянь Дада посмотрел на девушку покрасневшими глазами. Спасибо, Сяо Шишу. Примечание. Это не ошибка. Шишу используется как обращение и к брату, и к сестре учителя. Раньше он был шумным и играл две роли одновременно. Но теперь, пережив такую трагедию, юноша, похоже, совсем угас. Нянь Дада смотрел на великолепные пейзажи горы Фуяо, и в его глазах внезапно вспыхнул огонек. Однако он не спешил терять голову от этой красоты. Юноша подумал. «Это случилось потому, что я был бесполезен?» Чинтянь невольно оглянулся и тут же заметил болезненный взгляд своего ученика. Сердце Чинтяня внезапно забилось быстрее. Похоже, путь каждого молодого человека всегда начинается с мысли «я бесполезен». Мир вращался, и, казалось, круг поколений сделал полный оборот. И так будет всегда. Он будет начинаться снова и снова. Вдруг Янь Чжэньмин схватил его и оттащил в сторону. «Эй, почему ты постоянно следишь за тем, что он делает? Почему бы тебе не уделить больше внимания мне?» — недовольно прошептал он. Чинтянь лишился дара речи. Теперь он начинал жалеть о том, что сказал в горчичном зернышке. Ведь его Дэ Шисюн, который прекрасно умел уступать, теперь совсем обнаглел. Примечание. Забираться на лицо через нос. Образно, в значении обнаглеть, взорваться, сесть на шею. В конце концов, гора Фуяо была священным местом для самосовершенствующихся. Она мало подходила для веселья и танцев. Вечером того же дня Янь Чжэньмин созвал всех во дворик перед залом проповедей и устроил незатейливый ужин. Повара, готовившего для них, некогда лично отбирала семья Янь. Но теперь, подавая блюдо, он, казалось, пребывал в полном замешательстве. Молодой господин Гары Фуяо и его Шиди все еще хотели есть. В мгновение ока они превратились в настоящих совершенствующихся, не нуждавшихся ни в пище, ни в вине. Когда ужин был в самом разгаре, Чинтянь сунул что-то себе за пазуху и вышел из-за стола. От горы Фуяо до горы Таинь было больше 50 ли, однако полет на мече занял всего мгновение. Витавшая вокруг развалин массива кровавая аура до сих пор не рассеялась. Люди разошлись, но никто из них так и не соизволил похоронить погибших. Трупы одиноко лежали на земле, ожидая, когда мир превратится в единое целое. Во тьме виднелась фигура Хань Юаня. Услышав чьи-то неторопливые шаги, Хань Юань слегка склонил голову набок. На его лице застыло мрачное выражение, и нельзя было рассмотреть, был ли это он сам или его внутренний демон. Чинтянь взял Шуаньжэнь в руку, молча подошел к нему и нащупал за пазухой бумажный сверток. Бумага была еще теплой, и на ней проступало небольшое масляное пятно. Чинтянь бросил сверток в Хань Юаня, сдул пыль с ближайших камней, оставшихся от массива 10 сторон, и сел. Хань Юань развернул сверток и увидел внутри блестящие конфеты из кедровых орехов. От угощения исходил сладкий аромат османтуса. Каждая конфетка была размером с большой палец, но они до сих пор не слиплись друг с другом. Демон некоторое время молчал, совершенно ничего не выражая, а после взял одну из конфет и сунул в рот. У Хань Юаня было очень худое лицо с явно выступающими скулами, отчего он казался суровым и безжалостным. Сунув в рот лакомство, он слегка надул щеки. Он был весь в крови. Даже пробуя конфету на вкус, Хань Юань оставался очень серьезным. Он хмурился, и на его лице то и дело проступало обиженное и враждебное выражение, будто ему подсунули не сладость, а лекарство. Он еще немного подержал сверток в руках, а затем отчаянно высыпал все его содержимое себе в рот вместе с крошками. Чинтянь посмотрел на него с видом человека, у которого разболелись зубы, и осведомился. — Хочешь пить? — Воды! — прохрипел Хань Юань. — Я сейчас умру! Чинь-Тянь щелкнул пальцами. Находившаяся в воздухе влага собралась воедино и превратилась в неприглядного вида чашку. Чинь-Тянь аккуратно взял ее в руки и протянул брату. Хань-Юань вздохнул и сказал: «Первой сладостью, которую я когда-либо пробовал в своей жизни, были эти кедровые конфеты. Их дал нам Дашисюн». Хань-Юань посмотрел на Чинь-Тяня и продолжил: «Тогда это показалось мне чем-то невероятным. Я думал, что если в мире действительно существовали такие вкусные вещи, то маленький нищий непременно разбил бы себе голову в желании их украсть. Но кто мог знать, что ты так просто отдашь их мне? В то время я был таким наивным, я решил, что ты хорошо ко мне относишься». Чинь-Тянь засмеялся. «Ни то, ни другое. Тогда мне просто не понравился Дашисюн, и я не хотел есть его еду». Хань-Юань помолчал немного и с улыбкой произнес: «Я так и думал». «Все хорошо?» — внезапно осведомился он. Чинь-Тянь знал, что он говорит о горе Фуяо. Он даже явился к ее подножию, чтобы послушать голос этого места. «Все совсем как раньше. Подожди, пока не вернешься и не увидишь все собственными глазами». Хань-Юань снова замолчал, а затем странно улыбнулся и сказал: «Не дразни меня, маленький Шисюн. Помнишь, что учитель сказал тебе перед смертью? Те, кто совершил непростительные грехи, должны быть уничтожены своими шисюнами. Ты пробовал конфеты?» Чинь-Тянь повернулся к нему и с уверенностью посмотрел на молодого человека. «Неужели ты считаешь, что тебе нет прощения за твои грехи?» Выражение лица Хань-Юаня едва заметно изменилось. Мгновение спустя Чинь-Тянь заметил, что Хань-Юань трусливо сбежал, и теперь с ним разговаривает демон. Внутренний демон Хань-Юаня лениво посмотрел на него. «Министерство небесных канунов превратилось в стаю крыс. Сдается мне, что дела у императорского двора совсем плохи. Грядет восстание. Я был зол, но в глубине души я чувствую себя свободным. А грех это или нет, решать вам». Чинь-Тянь покачал головой. Уклонившись от ответа, юноша поднял глаза к небу, глядя на холодный свет луны. «Я завтра вернусь». «Завтра я хочу поесть той молочной каши», — начал Хань-Юань, поглаживая живот. «От сладкого я себя плохо чувствую. И принеси мне половину курицы». Чинь-Тянь молча взмахнул рукой. Шуань-Жэнь взвился вверх, сверкнул, как падающая звезда, и исчез. К тому моменту, как он вернулся на гору Фуяо, ужин уже закончился. Чинь-Тянь сразу же направился в Цин-Ань, где его все это время ждал Тэн-Хуан. Мальчик выглядел слегка взволнованным. Шагнув вперед, Тэн-Хуан принял из рук Чинь-Тяня меч и тихо сказал: «Молодой, глава уже здесь». «О, я пришел лишь для того, чтобы изучить камень исполнения желаний, оставшийся после Шидзу». Нетерпеливо откликнулся Яньжимин, изо всех сил пытаясь утаить истину. Бросив взгляд на легендарный камень из башни отсутствия сожалений, юноша увидел стоявший на нем кувшин вина, но так ничего и не сказал. «И что ты выяснил?» — небрежно осведомился он. Яньжимин перевел взгляд на Тэнхуана, которого только что перевели в Цин-Ань. Мальчик был юн, но умен не по годам. Он быстро понял, что помешает, если останется здесь, и поспешно сбежал, сославшись на какой-то несуществующий предлог. «Что ты делал?» — спросил Яньчжэньмин. Чинь-Тянь не ответил ему и только улыбнулся. Но Яньчжэньмин и сам все понял. Он больше не задавал вопросов. Юноша легко хлопнул ладонью по протянутой кувшину руки и сказал: «Даже не думай! Вино не для тебя! Налей мне чашку!» Взгляд Чинь-Тяня упал на камень. В детстве он часто сидел за ним, копируя всевозможные священные писания. Юноша закрыл глаза. Он мог с легкостью посчитать, сколько на нем было выбоин. Чинь-Тянь аккуратно опустил ладонь на гладкую поверхность. От камня отражался свет, делая руку юноши белой, как нефрит. Яньчжэньмин сказал ему, что пришел сюда, чтобы посмотреть на этот камень, но это был всего лишь предлог. Впившись взглядом в ладонь Чинь-Тяня, он одним глотком осушил чашку и подумал, что неплохо было бы все же разделить это вино с Шиди. «Хм?» — нахмурился Чинтянь. «А?» — рассеянно спросил Янь Джиньнин. «Я чувствую, как внутри что-то течет», — ответил Чинтянь. В прошлом этот камень часто напоминал пруд с водой, но это была стоячая вода. Однако теперь Чинтянь чувствовал, что что-то внутри него переменилось, там что-то двигалось. Услышав эти слова, Янь Джиньнин вынул из рукава маленькую бутылочку, вылил из нее несколько капель водянистого травяного сока и растер его по гладкой поверхности. Травяной сок тут же образовал на камне тонкую пленку, толщиной всего в один чи. Сквозь пленку поверхность камня, казалось, увеличилась во множество раз. Теперь они могли рассмотреть его со всех сторон. «Что это? Это сделал второй Шисюн?» — спросил Чинтянь. «Одно из немногих полезных изобретений. Это называется сок слепых листьев. Обычно он используется для различного рода трюков. Всего пару капель способны увеличить любую вещь в несколько раз». Подождав немного, они увидели, что образовавшаяся на камне пленка оставалась спокойной. Долгое время внутри нее не происходило никаких изменений. Но стоило только Чинтяню приблизиться, как поток воздуха от его дыхания коснулся лица Янь Джиньнина, и мысли главы клана окончательно спутались. Янь Джиньнин посмотрел на профиль Чинтяня и тут же вспомнил о его происхождении. Он поспешно отступил назад, закашлялся и сказал: «Сколько лет прошло? Может, тебе просто показалось?» Затем его взгляд обратился к павильону Цинань. «Здесь все так же тихо. Мне всегда казалось, что в этой бамбуковой роще живут духи. Это место прекрасно подходит для уединения». Но стоило ему только произнести эти слова, как Ян Джиньмин тут же пожалел об этом. Он действительно собирался остаться здесь, но он вовсе не хотел, чтобы его голос звучал так взволнованно. Сейчас он не был похож на Дашисюна. Он вел себя как обычный ученик. Будучи старшим в клане, он всегда чувствовал, что такое поведение неуместно. Но Чинтянь совершенно не уловил его намека. «Ты хочешь отправиться в уединение?» — рассеянно спросил он. Янь Джиньнин замолчал. «Что за бесчувственный болван?» Чинтянь, казалось, о чем-то задумался и благоразумно произнес: «Ведь верно. С тех пор, как ты вошел в Божественное Царство, ты только и делаешь, что бегаешь кругами. У тебя попросту не было возможности наконец успокоиться и укрепить его. Кроме того, создавая тот деревянный меч, я еще не слишком хорошо понимал значение этого клинка. Теперь ты должен доработать его». «В чем дело?» Янь Джиньмин мрачно посмотрел на Чинтяня. Вдруг ни с того ни с сего Чинтянь спросил: «Это все еще из-за деревянного меча? Но мы ведь уже выяснили, разве нет?» Он не только был бесчувственным, но и имел особый талант говорить глупости. Окончательно рассердившись, Янь Джиньмин поднялся на ноги, держа в руке кувшин вина. «Размечтался! Ты решил вспомнить прошлое? Смотрю на тебя, и зло берет! Я ухожу!» Чинтянь поспешно повторил в мыслях весь их разговор и, словно опомнившись, окликнул его: «Дашисюн!» Янь Джиньмин с надеждой остановился. В это время ночи были полны холодной росы. Чинтянь мысленно произнес: «Он пришел сюда в такой час, ничего толком не сказал, а теперь засобирался уходить?» Примечание. Холодные росы. Один из 24 сезонов года. Примерно с 8-9 октября. Хорошенько обдумав произошедшее, он почувствовал, что был слишком резок, и решил пойти на попятную. «Если ты думаешь, что в другом месте слишком шумно, можешь уединиться здесь, а я буду защищать тебя», — искренне произнес юноша. «Закрой свой рот, я слишком зол на тебя», — сердито сказал Янь Джиньмин. С этими словами он резко развернулся и широкими шагами направился к выходу. Однако ему потребовалась целая палочка благовоний, чтобы наконец добраться до ворот павильона Цинань. На пороге у входа во двор он остановился и стряхнул с одежды несуществующую пыль. «Если ты не остановишь меня, мне действительно придется уйти», — — с тревогой подумал глава Янь.